В общем, все они те еще говнюки с моральной точки зрения, и действуя я лично в своих интересах, то вырезал бы поголовно всю знать и забрал рыцарей себе. Однако на данный момент я служу Империуму, и будет плохо пока настраивать адмехов против себя, но это все равно случится, ведь они могут узнать о моем маленьком филиале Механикус, но так хотя бы будет больше времени на подготовку. Наверное, на данный момент придерживаюсь варианта убить королька и принцессу с наследником, а уже потом договариваться с оставшимися наследниками. Те хоть уже и перестали активно принимать участие в дворцовых играх, предпочтя мелкие наделы на краю мира, но вряд ли смогут отказать возможности быть правителем. Сейчас я шел по достаточно пустынным коридорам старого крыла замка, куда даже слуг не пускали и где раньше обитала пока что неизвестная лично часть королевской семьи. Как мне удалось понять, лет 30 назад королева умерла от неизвестного заболевания, бушевавшего по всей северной части мира, и происходящее, как правило, у женщин легкого поведения. Это вызвало немалый скандал, начало гражданскую войну между семьей ныне покойной дамы и самим Алрихом, где в итоге одно из великих семейств было вырезано под корень, а в королевском арсенале покоится аж целый рыцарь класса паладин и парочка поменьше. Из тех же слухов удалось понять, что как болезнь, так и война начались одновременно. Все же сама матерь данного семейства славилась своим сдержанным характером и даже после рождения своей последней дочки приняла целибат. Похоже, я ненароком втянулся во внутрисемейные разборки, где, похоже, меня решили устранить. Хм, будет забавно посмотреть, что же они решили против меня выставить. Алла, убийцы, вы тут есть? Если да, то говорю сразу, я сейчас максимально открыт для удара в спину, и мое тело не сразу найдут. Сказал я в пустоту, но получил только тишину в ответ. Нет, серьезно, я уже час как чувствую ваше внимание к себе. Может, вы уже выйдете из теней и нападете? И только я сказал это, как понявшие о своем провале недоубийцы выпрыгнули на меня из створок крыши. От обычных людей их отличали более вытянутые, двухсоставные ноги и выпученные омуты тьмы вместо глаз, кои даже плотные тканевые маски не скрывали. Из вооружения же они имели примитивное стоп-оружие, что выглядело подозрительно похожим на имперские образцы, а также подобие силового оружия. Подобием я назвал это потому, что на действительное оружие оно походило с натяжкой. Примитивная сборка, голая батарея силового поля, искривившаяся от чрезмерного использования лезвия и при этом рукоятка без гарды. Не знаю как, но они сделали силовое оружие в кустарных условиях. Хм, они похожи также и на мутантов, что придает еще больше вопросов к данной ситуации. Но так или иначе, а они напали на меня с этой жалкой пародией на оружие. Движения их были хоть и быстрыми, но неаккуратными, без какой-либо техники. Явно любители, никогда до этого не обучавшиеся бою на холодном оружии. Когда же по мне попытались выстрелить, то одного толчка мысли хватило для взрыва патрона прямо в стволе оружия, чтобы обезвредить каждого стрелка. Впрочем, прежнего пыла это не отняло у них, и они продолжили переть на меня. В таком случае пришлось прибегнуть к летальным силам. Хватаю пытавшегося сделать выпад силовым мечом мутанта за руку и вбиваю легким взмахом в пол. Нападавшего же с дубинкой бью ребром ладони по груди, и от меня дальше в коридор отлетает уже труп с выбившимися в сердце и легкие ребрами. До оставшихся же, похоже, дошло об безвыходности данной ситуации, и те решили убежать от меня. Однако уже было слишком поздно. Моя реакция и рефлексы превосходили имеющиеся у них, и мне хватило жалких секунд, чтобы одним единственным ударом пальца пробить каждому лобную долю. Фактически я смог сделать лоботомию без медицинского оборудования, хотя это больше нужно было для сохранности трупов и их распознания. Снимаю как раз с последнего убитого маску и могу наблюдать вполне ожидаемый результат – зверолюда. Это относительно свирепый, имеющий черты различных животных, под вид нелюдей в Империуме. Они формируются в отдельные подразделения имперской армии и даже являясь по сути смертниками, служат со всей отдачей и яростью. Этот же, однако, обладал молочно-белой шерстью, козьей головой с пятью обрубленными рогами, и при этом морда его похожа на помесь человека, собаки и коня с красными как кровь глазами. И хоть я сначала наблюдал какие-то странности в их фигурах, но только убрав одежду смог понять, что это марки. Множество вырезанных марок темного князя с его дарами в виде различных для тела мутаций. Это были последователи Слараниши, судя по всему, их послала за мной Мильда, не желающая, чтобы я что-то увидел. А возможно, это и не она вовсе, может, принц также замешан в подобных делишках, хоть подобного я пока и не вывел в его разуме. Возможно, тот только-только вступил на путь темного бога и еще не так сильно фонить от него извращенной магией варпа, а может, это и вовсе третье лицо. Пока нельзя говорить точно. Слоаниш, властелин удовольствий, темный бог, в чьем видении погоня за земными наслаждениями и попрание всяческих приличий. Он бог желания, знаток излишеств во всем, от обжорства до страсти и мании величия. Куда бы ни вели смертных их безудержные желания, темный князь будет рядом, скрываясь в тени и нашептывая, искушая, наслаждаясь пиршеством из их душ. Слоаниш родился от развращенности и спеси древней цивилизации Ильдар. Когда их империя достигла зенита, Ильдар погрязли в моральном разложении, ибо они переживают чувственный опыт гораздо ярче любой другой расы. Возможности их исключительно продвинутых технологий подразумевали, что Ильдар больше не нужно трудиться или вести войны. Вместо этого каждый мог посвятить жизнь любому праздному времяпрепровождению, какое только придет в голову. Через несколько поколений подобная праздность стала править душами Ильдар. В им материуме отражение их невоздержанности заставили пробудиться новую силу хаоса. Первые частички Слоаниш, порожденные абсолютным потворством Ильдар любым своим капризом, начали сплетаться воедино. Дремлющий бог питался духовной неумеренностью Ильдар, вытягивая их похоти тщеславия, их артистизм и стремление к совершенству. Слоаниш рос, и его зарождающиеся грезы в свою очередь просачивались в разумы Ильдар и распаляли их желания, все ближе и ближе подталкивая к краю гибели. В конце концов цивилизация Ильдар скатилась до создания культов удовольствия, посвященных всевозможным способам физического, умственного и духовного удовлетворения. Запачканные кровью скульптурные изваяния на площадях смотрели, как толпы одурманенных маньяков утоляют свою жажду насилия. В одну особенно порочную ночь безудержная оргия достигла своего апогея, вырвав сердце империи Ильдар и разрушив ее безвозвратно. О грехопадении Ильдар возвестил крик новорожденного Слоаниш, цунами эмоций, которое ознаменовало пришествие князя наслаждений в царство хаоса. Воронка психического взрыва, вызванного появлением Слоаниш, засосала сотни миров в самом сердце цивилизации Ильдар, в один миг убив миллиарды и попутно поглотив огромный кусок галактики. Мощь его была такова, что преодолела барьер между реальным и нереальным, образовав огромный постоянный варп-разлом, который люди назвали Оком Ужаса. Неистовый и голодный, Слоаниш сожрал разумы Ильдар, и раса их оказалась практически стерта с лица галактики. Лишь относительно небольшое число Ильдар пережило пир новорожденного бога. Большинство выживших стали заклятыми врагами темного князя, но некоторые все же создали изолированные общества, где по-прежнему творили то же, что и их предки, с извращенным удовольствием скатываясь по ведущей вниз дороге невоздержанности. Вот как те события происходили с точки зрения хронологии материальной вселенной. В варпе все идет по-другому, ибо имматериум не подчиняется линейному течению времени и события происходят не в строгой причинно-следственной последовательности. Как считают его соперники-боги, Слоаниш всегда существовал в варпе и в то же время никогда не существовал вообще. Впрочем, поклоняющимся ею или ему людям было и достаточно самого факта существования своего божества. Вера развращенных умов всегда крепка, ведь подпитывается она гордыней и самолюбием с похотью. Вот как сейчас Макая наблюдал за самозабвенным ритуалом, проводящимся группой людей. Их лица были скрыты масками, тела оголены по пояс и обмазаны маслами с блестящими при свете ламп лосьонами. Там были как мужчины, так и женщины, среди которых было немало обладателей распухших от неправильной диеты и ленного образа жизни тел. Они праздновали и напивались винами, занимаясь кровавыми игрищами с обколотыми иголками рабами. Вокруг витал отвратно сладкий смрад благовония и крови. Помимо криков боли и удовольствий слышались также и звуки разыгрываемых мелодий на странных инструментах из костей и кожи людей. Были даже видны безумные художники, малюющие безумные картины из крови и собственных выделений, суть которых никто кроме самих авторов понять никогда и не сможет. Это вызывало только отвращение в глазах самого Лазури, гнев и желание уничтожить их всех на месте. Уже плевать, что среди этой толпы может быть кто-то важный или значимый, главное просто уничтожить на корню этих грязных демонопоклонников. Глава 30. Сады удовольствий. Дом Кадмус обладал богатой историей, проистекающей даже во времена темной эры технологий. Настолько древним был их род, что наименее задокументированный предок проживал еще в 16-м тысячелетии, когда данный мир был только-только колонизирован. Впрочем, славу дом получил примерно тысячу лет назад, когда предок текущего короля Элриха смог откопать и запустить своего верного рыцаря. Его звали Нарус, и был он не более чем мелким пажом управившего тогда всем севером мира короля, где ничего не говорило о большей судьбе, нежели службе до конца своих дней. Он был простым слугой слуг, где из личных владений имелось жалкое имение на самом краю столицы. Но в один день ему приснился вещий сон, показавший сокрытого глубоко в горах титана из железа и металла, позволяющего возвыситься. В одиночку Нарус не смог бы его откопать, отчего пришлось долгие годы убеждать правящую тогда династию заняться этим вопросом, что, однако, удалось совершить после смерти старого короля и восхождения на престол его амбициозного сына. Тот сразу же захотел откопать древнее оружие людей прошлого и использовать против врагов. Тот не просил ничего взамен, однако юный принц настаивал на вручении тому почетного рыцарского титула и присвоении того самого рыцаря, что появлялся во снах Наруса. Так гласили хотя бы общеизвестные легенды, которые, впрочем, не соответствуют истине. Голоса нашептывали древнему предку, как и где проворачивать свои грязные дела, кому врать и к кому стоит подлизываться. Они говорили ему отравить старого короля и не переживать, принц сам хотел присвоить власть себе и рано или поздно убил бы собственного отца сам. Также голоса говорили Нарусу, какие слова нужно подобрать молодому королю, чтобы сразу стать его приближенным и получить столь заветный статус знати и после обеспечить свое потомство богатым будущим как одной из самых влиятельных семей всего мира. Однако взамен все потомки дома Кадмус должны были служить этим голосам, что потом оказался древней сущностью. Он представился как Юраэль, ангел грез и страстных желаний, что существует ради выполнения самых сокровенных пожеланий смертных. Но вот только сам Элрих не считает данное создание ангелом или чем-то святым, оно требует множества подношений, принесенных самыми кровавыми и жестокими способами, а также отправить во служение старшее дитя самому Юроэлю. Это было со старшим братом самого короля, что обезумел от выполнения просьб этого создания, и возможно, что также случится с уже его старшим сыном. В прошлом Элрих был точно таким же, как и Гауст, крепким, высоким и полным жизни. Однако служба ангелу Юроэлю была словно наркотик, последствия применения которого бьют по тебе больнее стальной балки в голову. Сначала он ощущал прилив силы и либидо от даров его, даже мог голыми руками мутантов разрывать, но потом нужно было приносить все большие и большие жертвы для поддержания блаженного эффекта, где последнее такое подношение заключалось в убийстве любящей жены прямо во время последних месяцев беременности. Возможно, будь Элрих таким же, что и в молодости, то он бы отказался, но с возрастом он понимал ненадобность некоторых жизней и что уж лучше он поправит как можно дольше, дабы его дети смогли вырасти и окрепнуть. Элрих лежал в просторной кровати собственных покоев и выглядел озлобленнее, чем когда-либо. В этот мир мало того, что прибыл какой-то уродливый нелюдь, так тот еще смеет требовать от него присоединиться к его империуму. Это был просто верх наглости и самомнения этого синекожего уродца. Даже Герман, надежная десница короля, что, как и его отец, верно служили ему практически всю жизнь, просил договориться с ним. Чего он должен бояться? Что тот вызовет больше тех неуклюжих дуболомов? Да их за километр слышно. Впрочем, Элрих уже старый, скоро покинет свою смертную оболочку, а поэтому особо переживать и не стоит. Его сын ненавидит мутантов всей душой и каждый месяц выходит за этими уродливыми созданиями охотиться. Вряд ли он позволит после своей коронации быть этой уродливой твари дольше 5 часов. Послышался стук в комнату, вырвавший Элриха из его размышлений. Кто бы это мог, пока празднество в самом разгаре? Обычно эти лизоблюды и простаки решат виться вокруг Германа или уже вокруг самой именинницы, на которой захотят жениться. Да и сам король вроде бы уже прогнал всю лишнюю прислугу прочь, оставив наиболее верных псов. Кто там? Если это не что-то важное, то я снесу тебе голову, чернь. Недовольно прихрипел Элрих и приподнял свой корпус с подушки. На всякий случай он потянулся под подушку и достал оттуда небольшой пистоль, где одного выстрела хватило и чтобы убить потенциального ассасина, и также предупредить стражу об опасности их владыки. «Прошу прощения, мой лорд, просто это действительно срочное донесение», — послышался знакомый его верного лакея, что сразу успокоило короля. Генрих хоть и принадлежал крайне лояльному, но при этом крайне догматичному, дому Армстронг, но только один был удостоен знания истинной ситуации внутри королевского дома. Ангел сам говорил с ним и отметил своей меткой, что говорил об его верности их делу. Их хоть в дверном проеме показалась только его рука, это скорее было просто признаком испуга перед его королем. Что не скажешь об этом слуге, но сильнее прочих уважает и боится своего господина. «Генрих, что случилось? Входи уже!» И собственно Генрих вошел, точнее ввалился, будучи умершим от удушья тела, где вокруг сдавленного горла виднелось темное кольцо синяков. За ним же последовал гигант в 2,5 метра ростом, но одетый уже в броню темно-синего цвета с текстурой молнии в сочленениях брони, а также крыльями летучей мыши по бокам и напоминавшей отдаленно охранявших того мутанта гигантов. Но только если те выглядели как огромные горы из тьмы с красными как кровь глазами, то этот напоминал вылезшего прямо из кошмаров монстра, где выглядело еще хуже от кусков сшитых на манер тряпок кусков человеческой кожи. «Стража! Стража!» — закричал Аларих и, снова вытащив пистоль, нацелил в сторону двери. Однако противник уже давно стоял подле него и, схватив только двумя пальцами железный ствол, сжал тот как лист картона. Своей второй же рукой он сжал голову старика, и тот повис как нашкодивший котенок в пасти матери. «На помощь можешь не звать, я всех перебил внутри дворца», — ответил неизвестный и потащил короля к окну. Он поставил тело впритык к стеклу и заставил смотреть за расстилающейся внизу картиной. Там были виден только кровавый фарш, оставленные целыми корпуса людей, где немногие выжившие только и могли как беспомощно озираться на одетых точно так же гигантов, что заживо их свежевали. Гигант снова повернул короля мира к себе лицом и вбил при помощи огромного ножа к стене как картину гвоздем. Неровное лезвие терзало кожу и разрывало с каждым вторжением миллиметра металла внутрь плоти, отчего ничего кроме боли он и не испытывал. «Ты будешь последним. У нашего господина на тебя планы». «Что? Этот чертов мутант что-то еще хочет сделать?» — с придыханием и сквозь боль проговорил Аларих, спустя за долгое время начав молиться Юроилю о милости. «Если хотя бы не за него, то за его проходящую инициацию дочь следящего за всем наследника. Макай Лазури не мой господин», — ответил с отвращением к смертному гигант и повернул нож немного в сторону, вызвав новую порцию криков боли от старика. «Мы служим только ночному призраку». Макая буравил взглядом кровавую кашу, что некогда была жрицей всего этого ужаса и которая истерично молила некого ангела об помощи. Его толстые надбровные дуги напрягались от активной мозговой деятельности, а легкие вдыхали все больше пропитавшегося пролитой кровью воздуха. Некогда опрятный и чистый наряд был порван от интенсивной битвы, и по всей его поверхности виднелись совсем свежие порезы от холодного и огнестрельного оружия, за которыми скрывалась уже успевшая регенерировать плоть. Впрочем, его не столь сильно волновал порванный костюм, как видимый в варпе ужас Ока. Он видел даже находясь на другом конце галактики отчетливо и ярок Ока ужаса, чье влияние просачивалось в материальный мир как струи воды через сделанную любителями дамбу. К его глазам предстала картина царства бога удовольствий во всем своем мерзотном и гедонистическом величии, и что-то взывало к нему. Немногие боги рады незваным гостям в своих империях, но есть один, кто обожает заманивать посетителей в свои неземные владения. Это Слоаниш, темный князь и властелин удовольствий. Тот, кто осмелился войти на его территорию, рискует навечно застрять в ловушках извращенных наслаждений. Царство темного князя поделено на 6 концентрических колец, расположенных вокруг дворца удовольствий. Их можно принять за райские кущи, но здесь все не такое, каким кажется. Каждый участок – не только прославление наслаждений Слоаниш, но еще и защитный рубеж. Незваный посетитель может достичь дворца в самом сердце владений Слоаниш, если только пройдет все 6 кругов, совершив подвиг воли, недоступный большинству сердец, и смертных, и демонических. Допустим, появился такой вот глупец, что будет уверен в своих навыках и силе воли. Можно допустить, что это даже Астартес, рыцарь благородного дома или вовсе все вместе. Первый круг, через который пробирается рыцарь, обставлен так роскошно, что даже цари не смели бы о таком мечтать. Горы выложенных столбцами золотых монет возносились к радужной мозаике из драгоценных камней на мраморных сводах высоко вверху. Пол был устлан сверкающими слитками и бриллиантами без счета. Рыцарь шагает мимо множества изможденных бедолаг, пытавшихся сосчитать бесчисленные золотые горы. Болезненно желтые лица их кривились от непомерной жадности, затем золотые горы рушились, и они, скуля, принимались пересчитывать монеты заново. На каждом углу и перекрестке стояли вызолоченные статуи. Одни были посвящены красоте Слоаниш, другие – блаженному экстазу демонов и смертных. Следы в алмазной пыли под ногами говорили о том, что статуи некогда состояли из плоти и крови. Но рыцарь давно отказался от жажды материального богатства и зашагал вперед, не тронув ни единой монетки. С хрустом прокладывая путь по пляжу из золотых зубов, рыцарь вышел к берегу огромного озера, где вместо воды плескалось темное вино. Тут и там над поверхностью торчали мертвенно-бледные острова, спины великанов, и каждый соединялся крест-накрест мостами с другими. Вывернутые кверху руки великанов держали столы, которые ломились под тяжестью обильных яств. Там рыцарь видел смертных, снедаемых неутолимым голодом, что с выпученными глазами обжирались на пирах, и других смертных, что отчаянно пытались вылакать самое озеро. Раздутые и обрюзгшие, стеная от боли, они снова и снова набивали перепачканные вином рты. Рыцарь двинулся дальше, кривясь от отвращения каждый раз, когда проходил мимо мерзких останков тех, кто просто лопнул, сожрав слишком много. Странник шагал через поля золотого света и мягкой травы, где грациозные девы и прекрасные юноши веселились, почти нагие, среди галлюциногенного благоухания мускуса от гибких зверей, что резвились вместе с ними. Лица и щедрые формы танцующих были невероятно чувственны, вылепленные по подобию идеального предмета желаний сердца. Рыцарь задержал дыхание и зажмурил глаза, ибо это не более чем происки самого банального в людской сущности, но в рыцаре еще осталось немало человеческого. Нимфы, тихо напевая, окружили рыцаря и, поглаживая его блестящую голубым броню, зашептали о нежных усладах плоти, которые они подарят ему, но тот не поддался. Оторванные головы и конечности, что валялись под ногами, указывали, что на самом деле прячется за сладкой как мед ложью. Зажмурившись, рыцарь изрубил демонических соблазнительниц одну за другой, позволив своему отвращению вести сверкающий клинок. Преодолев женственные очертания подножия холмов, рыцарь вышел на балкон, где его приветствовал рев восхищения и одобрения. Армия космодесантников, настолько многочисленная, что не сосчитать, стояла перед ним на бесконечной равнине, напрягая слух в лихорадочном предвкушении приказа начать поход. Планетарные губернаторы кивали в подобострастном ожидании, и верные как псы-братья улыбались ему снизу со своих меньших балконов, жестами приглашая сказать слово. Рыцарь узнал даже не встреченного им пока что брата и, остановившись перед ним, заглянул в глубины глаз некогда беспощадного гладиатора. Под маской надежды и уверенности он увидел пустоту, скрываемую некогда эмпатичным примархом, где все кроме бесконечной ярости было сметено под давлением гвоздей мясника. Рыцарь печально покачал головой и пошел прочь. Уставший от испытаний, странник брел сквозь чарующий лесной рай, чей лабиринт тропинок был стеснен цветами и щетинился терниями. Нежный благоухающий ветерок нашептывал рыцарю о былых победах, напоминая о свершениях, которых тот добился во имя императора. В гладких, как зеркало, лужах отражался сам рыцарь в облике сияющего святого с безмятежным ликом, но с кровавым мечом, которым играючи разил ряды краснокожих демонов. Воин отвернулся, нахмурившись, и поодаль различил измученные фигуры, сосредоточенно вглядывающиеся в свои зеркала лужи. Каждая фигура была обездвижена пробившейся снизу порослью, а шепчущие тернии врастали в ее плоть. Странник обратился мыслями к скромной келье, которую когда-то называл домом. Как только он сделал так, лабиринт перед ним закорчился и выпрямился, и рыцарь устало побрел дальше. Он стоял у бесконечного взморья, где небесные хоры пели умиротворяющие колыбельные, а душистое море омывало крепостные стены его разума. Кости странника возопили о хотя бы секунде отдыха. Тепло золотого солнца над головой успокаивало душу, и набегающий прилив начал растворять его волю. Рыцарь с трудом разлеплял усталые веки, но взгляду его хватило ясности, чтобы узреть страшную правду. Белый как кость песок состоял из останков тех, кто отдыхал здесь и впал в кому блаженной вялости. Он взял волю в кулак и зашагал дальше, к мерцавшему на горизонте дворцу. И там, под изящными шпилями, странник предстал перед всесильным Слоаниш. Величественное и чарующее божество посетило его в облике юноши, одаренного красотой андрогина, стройного и дышащего энергией молодости. Рыцарь обнажил увитый рунами меч и попытался сразить юношу, но, к своему ужасу, обнаружил, что не может этого сделать, ибо бог-князь обезоруживал своей невинностью и очаровывал своей обходительностью. Однако будь это просто рыцарь, то князь победил бы. Однако, как и все лжецы-хитрецы, Слоаниш не смогла напрямую соблазнить ни одного из примархов и только подточила уверенность фениксийца. «Прочь!» — громогласно произнес Лазури демоническому наваждению, и его глаза засияли золотом. Андрогинный юноша сразу преобразился в уродливое существо с лошадиными чертами лица, копытами и четырьмя парами рук, где верхние обладали клешнями. То зашипело и попыталось ударить по нему, но она развалилась тысячами песчинок только во время взмаха и болезненно обожгло руку демона. Тот не просто потерял свою руку, нет, ему буквально стерли частичку своей сущности. «Поди прочь с моих владений, тварь Имматериума, ты не твой хозяин, чтобы претендовать на мою душу». И снова свет засиял все сильнее, разрывая кусок демона один за другим. Тот буквально ощущал, как его окончательно стирают из реальности и варпа. Он пытался бежать, цеплялся отчаянно за последние нитки к своему жалкому существованию и смог зацепиться за неизвестный маяк из последних сил. Демон было уже подумал, что победил, и похоже, его новый сосуд был завершен, как наткнулся на предмет, за который схватился. Это была рука самого примарха, чьи глаза все так же сияли золотым светом. Тот, некогда полный ярости и праведного гнева, ухмыльнулся и схватил руку демона крепче, зажимая ее. «Добро пожаловать в мою коллекцию», — сказал тот, и ощутивший впервые за тысячи лет своей долгой жизни демон страх начал также чувствовать, как его куда-то затягивает. Примарх вновь открыл глаза и проснулся от видений варпа. Пускай его тело все так же оставалось целым в материальном мире, то вот дух затягивали в царство Слоаниш. Это была ловушка? Нет, не похоже, чтобы демон особо понимал, кто перед ним, и не действовал столь решительно, решив поиграться со своей жертвой, за что и поплатился свободой. Похоже, то был либо проход, наподобие кроличьей норы, в царство бога удовольствий, либо же копирующее его карманное измерение, сотворенное психической активностью культистов на протяжении большого промежутка времени. Впрочем, вряд ли убитые им что-то скажут на данный счет. Макай рассредоточил свое внимание по комнате и понял, что тут также кто-то есть. Чье-то присутствие еле-еле ощущалось от теней внутри полуосвещенной комнаты. Пока оно не нападало, но приближалось все ближе и ближе, постепенно заходя за спину. Временами это ощущение ускользало от Лазури, но потом снова возвращалось и еще сильнее напрягало. Непонятно, что это, но лучше сразу бить и уже потом задавать вопросы. Лазури накапливает энергию варпа на кончиках своих пальцев и, ориентируясь на слабом ощущении чужеродной энергии, выстреливает в одну из теней. Выпрыгнувший оттуда силуэт сразу мелькнул молниями силовых когтей в попытке пробить его грудь. Такие же золотые, что и у него, глаза мелькнули на фоне полной черноты, напоминая сверкнувшие глаза ночного хищника при свете фар. Однако подобным примарха не напугать, и тот, не пытаясь даже уклониться, хватает обе конечности врага и делает пинок ногой со всей мощи. Понявший об опасности полного энергии Имматериума пинка, зверь сразу попытался, если не избежать, то хотя бы минимизировать зону соприкосновения с ударом. Ему удалось прыгнуть выше, и намеченная траектория прямого пинка не смогла попасть ему по груди, однако попала в другое сокровенное место. Послышавшийся вой боли вместе с звуком вдавливаемого вовнутрь металла эхом раздался по просторным коридорам просторных залов. Он даже был настолько громок и заполнен болью пострадавшего, что даже наводимая столетиями атмосфера царства Слоаниш развеялась как зловоние внутри герметичного помещения при открытии. Крик боли был слишком высок и трезвонен, отчего немногие источники света лопнули наподобие переспелых помидоров с брызгами омерзительной лиловой субстанции и погрузило все окружающее во тьму. Однако Макая смог создать при помощи простеньких манипуляций с варпом источник света и осветить все вокруг себя. Пускай его глаза и могли ориентироваться во тьме, но на подобное требовалось время, за которое раненый враг мог отступить. Впрочем, вряд ли лежащее на полу рядом с ним тело, что стонало и крепко держалось за пах. Стоп, это же! Только сейчас он смог разглядеть, кто это был, и подобный исход ввел самого примарха в шок. Перед ним лежал сам владыка Настрома, ночной призрак, примарх 8-го легиона повелителей ночи, и его брат Конрад Керс, хотя брат ли, может уже сестра, глава 31 Легиаторус. Поворот событий ли? Судьба или, быть может, чистая случайность, но наша первая встреча с Керзом явно не задалась, и все дело определенно не в нашей небольшой потасовке, ну кроме, естественно, того самого удара по Конраду-младшему, а возможно, по решившему мне подсветить сильнее комнату. Только я усилил яркость своего искусственного светила, как главный повелитель ночи с шипением взбешенного кота отскочил глубоко в тень и скрылся там. Меня удивило не то, что его скорость, но столь болезненная реакция на свет, что была комичной. Он словно вампир при солнечном свете отскочил от ярких лучей или как подросток неформал в его случае при виде отцовского ремня. Что странно, тот же Корекс спокойно ходил по более освещенным палубам моего корабля, мог говорить при полном свете солнца и даже тени неудобства на его лице не выражалось. Может, все дело в адаптации этих двух? Все же владыка воронов явно бродил долгое время при свете, и ему не прилетали неожиданные источники света прямо в лицо. «КХМ, ты там в порядке, брат?» – спросил я и, поубавив свет, начал всматриваться во тьму. Хватило пары секунд, чтобы заметить там протирающий глаза калачик злобы и льющегося потока пришептываемых матов, что пробил своим взглядом еще более темных глаз. «Когда я привыкну к раздирающему мои глаза болезненному свету, то скажу тебе», — прошипел с яростью тот и, опираясь об стенку, встал. «Какого Гракса ты ослепил меня, а какого хера ты напал на меня?» Задал ему ответный вопрос и развел недовольно руки в сторону. «Я, может, и не красавец, но ты же не думал, что я один из них? Конечно, моя внешность обманчива, но все равно, я прекрасно знаю, кто ты, брат», — ответил мне тот и смотрел своими черными омутами мне точно в глаза, «а также на что ты способен. Тогда это только усложняет нашу с тобой ситуацию. Ты не можешь просто брать и нападать на других, неважно», — сказал тот и, выйдя из тьмы, одарил меня все таким же мрачным взглядом с полной острых зубов ухмылкой. «Все равно такой жалкий выродок, как ты, не поймет всей глубины. Скажи коротко и ясно, иначе сейчас ты лишишься своего достоинства буквально, и даже наша с тобой регенерация не поможет тебе. Я был послан в соседнюю систему для умиротворения начавшего бунтовать народца. Мне там быстро наскучило, и я решил еще куда-нибудь отправиться. Это все видения будущего тебя посещают, да?» – спросил я, на что в подтверждение получил многозначительный взгляд. «Не ты один, знаешь ли, можешь видеть сквозь потоки времени и пространства. Все же раз даже среди простых смертных подобный дар имеет некое распространение, то что уж про нас говорить, и что же тебе было видно в будущем?» – спросил он меня, напрягшись как будто снова для атаки. «Эх, первый раз не получилось, думает, во втором удастся, да ничего особенного. Разруха, тлен, орды ксеносов из другой галактики, демоны родом из Ока Ужаса и прочее. В общей сложности ничего особо экстравагантного, типичные апокалиптические видения. И что ты собираешься с ними делать? А что делать-то? Это все просто видение различных отрезков времени, показывающих уже результат пока неизвестных нам решений. Это как показать в математической формуле сразу ответ без разъяснения и пытаться, опираясь на скупую информацию, построить всю цепочку. К тому же мои видения показывают именно что самый худший расклад событий, который, как по мне, может произойти только если мы будем пытаться его предотвратить. На самом деле все не так, но пускай немного совру, чтобы склонить к себе. Все же этот бледнолицый, буквально говоря, крайне обидчивый, даже после одной перепалки с вулканом устраивал тому анал карнавал в музее мук и жестокости имени Пертураба. Лучше пока не разжигать с ним вражду особо, а то, кажется, мне уже будет гарантировано там местечко после нашей недавней стычки. То есть ты готов просто пустить все на самотек, даже если узнаешь, от кого и по чьей вине умрешь? Когда пойму, как именно это предотвратить, то естественно нет. Однако, могут ли наши попытки предотвратить судьбу тем самым действием, что и приведут к нежелательному результату? Поразмыслил я вслух и снова обратил внимание на Кёрза. На этот раз уже я смотрел внимательно в его черные глаза и следил за каждой реакцией, с коей смотрит кот на бегающих неподалеку в блаженном неведении мышей. «Что же ты такого увидел, брат, раз решил напасть с явным намерением убить? Может, что-то настолько ужасное и противоестественное, что меня стоит убить сразу на месте?» Тот, ничего не отвечая, просто отвернулся от меня и ушел в тень. И пускай я понимал, что он таким образом убегал от ответа, это было для него только временным решением. Как он бегает от своей проблемы с терзаемыми собственный разум видениями, так и, видимо, от ответа на мой вопрос будет убегать. Пускай император и создавал изначально примархами умными и мудрыми с закладыванием знаний им в головы, но вот, к сожалению, воспитание и психическое давление на разных мирах подействовало на многих из них не в самое лучшее русло. Ярким примером можно показать как выросшего в мире кочевников Джагата и хана и жившего на варварском мире Ферруси Манусе. Первый вырос этаким Чингисханом, завоевавший собственный мир и устроивший монгольское вторжение всем жителям городов. Хоть и нельзя отрицать, что как и сам хан Ханов он был достаточно справедливым человеком. Манус же ожесточился и, можно сказать, даже зачерствел на суровом мире, где слабость среди местных жителей была смертным грехом. Он вырос суровым и прагматичным, что полезно, однако только в военное время и в качестве правителя чего-то сложнее аула варваров Ферруса не назначишь, по правде говоря. Так что вряд ли можно сваливать все на глупость самого Конрада, по большей части это вина самого Настрома, что является клоакой планетарных масштабов и где сам бледный призрак наводил порядок при помощи кровавого разбоя и массового вырезания целых организаций за одну ночь. Даже странно, что его любят называть Бэтменом Вархаммера, особенно учитывая вышеописанное. Скорее уж под подобную кличку подходит Корвус с более человечным кодексом у него, в то время как сам Керс больше подошел бы под роль карателя. В первые годы грандиозной межзвездной экспансии человечества одной из основных задач было объединение с несколькими ключевыми областями в пределах сегменту Масселар, определенными как жизненно важные для успеха Великого Крестового Похода. Важнее всего было включить в состав Империума несколько миров-кузнец, с которыми механикум Марса поддерживал прерывистые отношения даже во время невзгод недавно завершившейся эры раздора. Во многих случаях присоединение новых планет происходило без осложнений, так, властители Восса без колебаний преклонили колени пред Марсом, однако время от времени переговоры с хозяевами новых миров не могли обойтись без некоторых торгов и возражений, а их окончательное согласие покупалось предоставлением значительно большей автономии, чем фабрикатор-генерал Марса предпочел бы видеть у вассальной территории. Именно так и произошло с Фаэтоном. То, что начиналось как не самые теплые отношения, быстро переросло в завуалированное, а местами и открытое соперничество, за время которого позиции Фаэтона еще больше укрепились. Планета быстро стала, пожалуй, вторым по производительности миром кузницей Великого Крестового Похода вплоть до повторного открытия могущественного Анвилуса. Пускай Фаэтон никогда не отказывался от своей приверженности делу Великого Крестового Похода, манипуляции марсианской верхушки фактически довели дело до открытого конфликта на почве вероучения и коварных обвинений в том, что владыки Фаэтона нарастили свой боевой потенциал до угрожающих размеров. Все это подточило репутацию мира кузницы до такой степени, что над ним начали собираться грозовые тучи враждебного порицания, от которого было недалеко и до вооруженного возмездия. В конечном итоге почтенный контролер Фаэтона Прайм, осознав, что его владением не под силу устоять против объединенной мощи Марса, пошел на компромисс, публично заявил о своем отказе от трети богомашин, вооруженных сил и движимого имущества в интересах спокойствия Марса. Вскоре соглашение было заключено, но когда генерал-фабрикатор, без сомнений, с некоторой долей предвкушения новых богатств, отправил на Фаэтон комиссию оценщиков для обеспечения гарантий, то обнаружил, что его перехитрили. Вместо того, чтобы поделиться своими знаниями и собственностью с Марсом, Фаэтон создал флот исполинских эксплораторских ковчегов, на борт которых ступила ровно треть его духовенства и рабочей силы, погрузилась ровно третья часть машин, после чего прямо на глазах у эмиссаров Марса все эти силы отправились в пустоту. Конфликт удалось предотвратить, Фаэтон стал слабее, что гарантировало его подчиненность, однако мир кузница и его союзники приобрели серьезную антипатию в лице владык Марса. После долгого и опасного странствия через Варп Ковенант Фаэтона остановился неподалеку от новообразованной, и также недавно потерянной, колонии Бакка. Это было бы как выгодно, так и логично для павших в немилость механикум, мир находится далеко от внимания Марса, богат ресурсами и для самих техножрецов они нашли себе нового союзника. Вулканическая поверхность Бакки как всегда активно извергалась и менялась, крутясь как кисель все непрекращающейся сейсмической активности. Активно работавшие над постройкой новой фабрики кузни-сервиторы и техножрецы справлялись со своей работой в рекордные сроки, а благодаря своему превосходству металла над плотью могли и следующую начать отстраивать. Однако на данный момент этого не нужно. Сейчас необходимо обеспечить надобности их союзника и привезенных им ценнейших машин старинных эпох. Надеюсь, генерал-фабрикатор, вам удалось в целостности и сохранности перевести все священное оборудование на столь неблагоприятный мир, сказал закованный в терминаторскую броню цвета морской волны примарх, что и предоставил данный мир из своих владений. Схожесть данного бронекостюма с животными казалась самому механику небольшой дикостью, Однако все еще теплящаяся внутри человеческая часть подсказывала об культурном вдохновении. Грустный вздох. Часть ценного оборудования и богомашин была оставлена на нашем родном мире, господин Лазури. На первое время нам не хватит мощности, чтобы обеспечивать работоспособность и ремонтоспособность оставшихся боевых единиц. Металлическим голосом проговорила фигура в багровом плаще, что ростом была немного повыше самого примарха и что стукала четырьмя механическими конечностями иглами по металлическому полу. Задумчиво, возможно, нам удастся обеспечить только половину из текущих резервов, но только если заниматься их ремонтом поочередно. Подобное снизит эффективность наших мощностей на 15,608%. Что ж, думаю, и такого контингента титанов будет достаточно на первое время. Заверил его примарх и посмотрел на возвышающийся вдалеке монастырь Механикум, что крепился в стабильной горной почве и от которого вели трубы к текущим внизу рекам магмы. Он наблюдал, как огромного рыцаря класса паладин выгружали на посадочную площадку на магнитах несколько грузовых барж и после отвозили вглубь здания. «Меня вот интересуют рыцари и их состояние. Как скоро вы сможете предоставить их нам?» С печалью их духи машины недовольны убийством своих предыдущих хозяев, а подбор и привыкание к новым пилотам может затянуться на продолжительный срок, от 5 месяцев до 6 лет, был дан ответ от Механикума. Предположение, а не было ли у них случаем родственников, были. У большинства точно были дальние родственники для управления ими. Кроме единственного паладина, коего мы сейчас наблюдали, он раньше принадлежал сверженной на этом мире династии, что ныне вымерло и не оставило никого после себя. Вздох. Это неприятно, но подсчеты и калибровка с молитвами могут задобрить дух машины этого рыцаря. Как говорит статистика, чем дольше древний дух не воевал, тем охотнее он захочет вновь вернуться в бой и возобновить то, для чего был создан. Керс, я бы назвал его сыном собаки, но, к сожалению, у нас одна мать. Он спутал все мои планы на этот мир, перебил всех, кому не лень, и просто улетел без разъяснений. Ему и его легиону было просто плевать на последовавший за этим кризис престола наследия, где мне еле удалось найти оставшихся членов этой поганой семейки и к тому же замять дело с вдруг учиненной резней, свалив все на протащенных по глупости наследного принца мутантов, что решил устроить наглядное сафари для всех своих будущих подданных. Хорошо, хотя бы мне удалось всех убедить в том, что также и рыцари многих ныне вымерших домов были уничтожены в хаосе неразберихи. Впрочем, у меня будет отдельный разговор с моим эмоционально нестабильным братом насчет этого. Сейчас же я занят и другими делами, что требуют от меня всего внимания. Ксеноугрозы в сегменту Метемпестус больше, чем в каком-либо другом районе расширяющегося Империума, висела на ним дамокловым мечом. Пускай око ужаса отсюда дальше всего и располагается, это не убирает опасности от рас с сильными псайкерами. Я не говорю о пока встреченных мною Эльдар с миров кораблей или экзодитов, а о других видах в данных просторах космоса. Тут обитает множество мелких ксенорас, большинство из которых крайне агрессивны и не готовы переходить на диалог, пока что максимум встречал отношения из разряда «не вторгайся и не нападем». Но пускай эти расы и считались малыми, среди них находилась уже действительная угроза для позиции Империума. Сардониты, ящерицеподобная разумная инопланетная раса. Было установлено, что их родной мир находится где-то на малонаселенном юго-западе сегменту Метемпестус. Протонные разрушители, используемые сардонитскими рейдовыми кораблями, являются мощным оружием, которое стреляет интенсивным пучком чередующихся протонов и электронов, предназначенным для нанесения серьезного ущерба электрическим системам боевого корабля. Они устраивают в последнее время множество высадок на молодые колонии или торговые маршруты между системами. Впрочем, думаю, несколько кораблей и сопровождения с крейсерами с ними запросто разберутся, а потом можно запросто выследить их родной мир и занять его. Может быть, от данного вида ксеносов будет немало пользы в будущем. Всяко больше, чем второй проблемы – слакты. Это, возможно, одна из самых отвратительных рас ксеносов среди когда-либо существовавших, только самые отчаянные или развращенные ведут дела с этими ужасными и безобразными существами. Большинство тех, кто слышал о них, считают их вымыслом. В некоторых отдельных байках этих существ именуют как личиночных людей, поедателей снов или мертвоедов, но, не считая нескольких опасливых вольных торговцев и суеверных звездных путешественников, немногие всерьез воспринимают эти кошмарные легенды. Внешний облик слокт поистине ужасен. По форме они представляют собой полугуманоидов на вид, состоящих из сотен извивающихся и частично сливающихся вместе личиночнообразных червей, покрытых липкой, некротической слизью. По собственной воле слокт может выделять некротическую жидкость из кожных тканей. Она кишит поедающими плоть бактериями и молекулярными кислотами, что прожигают плоть и разъедают даже металл. Способные произвольно растягивать и преобразовывать массу тела, бесхребетные слокт движутся с отвратительной плавностью и могут заживлять раны с большой скоростью. Расположенная в передней части рта со множеством щупалец, зубчатая металлическая сфера преобразовывает булькающие звуки существа во внятную речь, используя отобранные фрагменты голосов его множества жертв, так же как и используя специально изготовленные субгармоники для воздействия на центры восприятия головного мозга человека. Они имеют холодный и жестокий разум, такой же чуждый, как и любой другой встреченный человечеством. Они психические пустышки, одолеваемые чудовищным голодом. Личиночные люди поедают мертвечину и особенно обожают пожирать гниющие трупы некогда разумной жизни. Говорят, что они обладают некой неизвестной и богомерзкой способностью, благодаря которой наряду с разлагающейся плотью своих жертв они могут поглощать какие-то остатки накопленных ими воспоминаний и даже эмоциональных переживаний. Акт осквернения, к которому они, кажется, питают ужасное влечение. Явное отвращение к облику и желаниям этих созданий лишь усугубляется их безжалостным и совершенно чуждым интеллектом, а также способностью использовать для достижения своих целей ужас и людскую развращенность. К счастью, они не намерены вести открытые боевые действия ввиду своей немногочисленности и не проявляют никакого интереса по захвату территорий. Вместо этого они предпочитают при помощи хитрости и скрытности добиваться своих целей, несмотря на то, что их кажущееся физическое бессмертие и впечатляющие технологии делают их чрезвычайно опасными противниками при столкновении. Из глубины космоса их темные корабли незаметно проскальзывают на территорию имперского космоса, чтобы творить зло, проникая на изолированные аванпосты и станции для утоления своего голода, перед тем как исчезнуть, или продавая артефакты их зловещего искусства людским ренегатам взамен на рабов, которыми они пополняют свои запасы пищи. Существуют даже некоторые данные, что они потихоньку дестабилизировали обстановку в нескольких пограничных колониях, чтобы затем незримо убивать и пожирать людей под прикрытием монархии и гражданской войны. Как подсказывает мне память, они в основном орудуют в регионе Калексиды, да и то о них стало известно где-то к 37-му тысячелетию, когда поход был уже давно окончился и империум деградировал. Возможно, это связано с тем, что приличный контингент экспедиционных сил был уже переброшен в сегментум и Обскурус и Ультима, оставив данные пространства космоса под мою опеку и примерно дюжины прочих экспедиционных флотов. Странно, конечно, что столь малочисленный вид мог оказаться на другом концу галактики, но, видимо, у подобного должны быть причины. И именно эти самые причины я вырву из каждого червяка внутри их тел. Глава 32 Диадхват, часть 1. Магистр Яков смотрел в глубины бескрайнего космоса и всматривался на развернувшийся там бой. Корабли ксеносов выглядели крайне необычно даже по меркам людей, что пребывали на борту личного корабля примарха. Это были эллипсоидные корабли с выступающими спереди рогами, где на кончике каждого было по мощной пушке, а также защищенные не менее странным щитом, провожавший любой по ним выстрел вдоль корпуса. Обычные орудия их не брали, но вот уже вооружение потяжелее с крейсеров и линкоров пробивали вражеские щиты. Первые и второй ордена были собраны в общую группу 558 ГО экспедиционного флота по исследованию и зачистке недавно обнаруженного сектора на восточной окраине между сегментумами Темпестус и Ультима с обитающей там ксенорасой. Известные данные об обитающих там чужаках агрессивны, многочисленны, но недостаточно развиты для перемещений сквозь варп. Данный вид успел заселить все 10 планет вокруг своей звезды, и на каждом мире было насчитано около 10 миллиардов особей. В общем, ничего сверхсложного для копья Великого Крестового Похода. Выданный лично самим примархом флагманский корабль, видимо, уже по начинающейся зарождаться традиции, отличался от стандартов Марса. Нос у корабля был толще, более бронированный и обладал механизмом, схожим с силовым оружием, создавал дополнительный силовой щит, проходящий сквозь даже защитные поля противников. Также не менее странной, но в то же время поразительной, технологией было так называемый выкрик пари, использование которого предназначалось против одаренных силами варпа-рас. Он не вдавался в подробности, но говорил, что эффект временный и для накопления заряда нужно много времени, отчего использовать данное устройство стоит с максимальной выгодой. Эти ксеносы что-то задумали. Вырвал из мыслей Якова подошедший со спины Фаддей, что, как и весь его орден, были на этом корабле. Они только и делают, что пытаются нас атаковать с флангов, будто проверяя перед масштабной атакой. На прошлой планете не оказалось никаких защитников, и эти огромные жуки так просто отдали на растерзание все население. Звучит так, будто мы идем прямо в ловушку, брат. Возможно, они хотят измотать наши силы и дать генеральный бой нашим истощенным силам, предположил магистр первого ордена, почесывая свой шрам. Неважно, сколько лет пройдет с момента его заживления, он все так же болит, как и в момент нанесения. Но также, возможно, они попытаются использовать тактику выжженной земли. Стоит оставить несколько поисковых групп на элемент взрывчатых веществ или токсинов. Ладно уж, а что там наш примарх затеял? Когда был общий брифинг, тот что-то говорил об угрозе тех червеподобных ксеносов или уже других. Я даже и не помню, сколько мелких видов ксеносов мы смогли истребить за все это время. Примарх сказал, что хочет какую-то группу Астартес для надзора за полным ксеносами космоса Сегментума и его окрестностей, где даже хочет привлечь и другие легионы. Сомневаюсь, что подобное возможно хотя бы с половиной из них. Те же Железные Воины или Гвардия Смерти сами у себя на волне и вряд ли даже слушать будут. Что уж говорить про тех маньяков из Пожирателей Миров и Альфа-Легиона. Думаю, у нашего примарха есть способы даже их завлечь. У него всегда есть что-то на уме. Мир Уликрона был относительно небольшим миром данного типа, особенно в сравнении с другими планетами. Он был найден и заселен лишь жалкие 15 лет назад, где до этого была шахтерская колония по добыче адамантита с химическими составляющими при изготовлении взрывчатки. Мир омывали моря из кипящих в химической реакции соли и кислоты, испарения которых отравили воздух до практически непригодных человеческим легким. В большинстве случаев люди ходят в герметичных костюмах и масках на все лицо, либо вовсе стараются не выходить на обдуваемые едкими ветрами улицы. Просто идеальный мир для атаки столь скрытных ксеносов, как слакты, что могут затянуть проходящего мимо темного переулка жителя и убить его без лишних подозрений. В мирах Ульих люди могут запросто пропасть, и только через неделю за них могут схватиться на масштабных и беспощадных шахтах или фабриках, особенно если это нижние уровни города. Однако в данный момент некогда гордый и опасный охотник превратился в добычу. Слокт, подобно таким же склизким паразитам, как и он, скользил по темным улицам города и упрямо игнорировал пробивающие его плоть болтерные выстрелы. Его регенерация позволяла игнорировать разрывающую ткани плоть, хоть и немного замедляла из-за самого процесса. Преследовавшие самого ксеноса люди походили под описание Астартес, элитных войск на службе людей, которые используются в качестве ударной силы при захвате планет. Ему было бы любопытно в один день подловить такого воина и поглотить его плоть знаниями. Однако теперь его подловили, и бежать уже некуда. Выстрел, сжигающий все плазмы, подловил Слакта, и тот от неожиданной резкой боли опрокинулся. Он мог бы даже с пожирающей плоть раной бежать, как если бы тех мгновения врагам не оказалось достаточным. В следующее мгновение его сковало в сетке из эластичного металла, где по поверхности каждого прутика пошел обжигающий плоть ток. Брошенная же рядом граната взорвалась столбом фиолетового дыма, от запаха которого даже быстрый обмен веществ множества червяков тела Слакта не спасло от отбытия в царство Морфина. Сделавшими это были закованные в черный силовой доспех Астартес, чей левый наплечник и рука были покрыты блестящим при свете серебром. На самом серебряном наплечнике виднеются выгравированные текста с литерой в самом центре и украшенная черепом с скрещенными костями. На правом же наплечнике был символ их общего легиона, однако уже различные его ордена ниже и в разы меньше основной геральдики. Этот должен быть последним из группы, подытожил космодесантник ордена ночных охотников с обвязанным витиеватым узором паутины правым наплечником. Из 10 нам удалось выловить 3 живыми, вполне неплохой результат для столь скользкой расы ксеносов. Нам пока неизвестно, сколько их в принципе осталось на этом мире и где они нанесут свой следующий шаг, ответил ему технодесантник из ордена ночных фурий, что копался своей бионической рукой и механодинритом с сеткой, где та преобразовалась в сплошной щит и повисла в метре над землей с все еще лежащим внутри Слактом. Примарх пока приказал отловить парочку из них и притащить обратно. Главное, чтобы никто пока ничего не узнал. Караул смерти или же Deathwatch. Идея этой интересной организации для уничтожения ксеноугроз всплыла у меня в моменты обдумывания моих планов касательно разборок с проблемами в виде тех же слактов или темных эльдар. Поскольку крестовый поход должен идти полным ходом, а воевать с ветряными мельницами неэффективно, то и была выбрана стратегия обороны малыми группами. Многие нападавшие ксенорасы были в малых группах или действовали быстро, вследствие чего даже небольшие силы легиона не могли их настигнуть из-за расстояния и медлительности. Да, касательно тайных операций Икары, это скорее уж можно обращаться к скрытным легионам вроде тех же воронов, найтлордов и гидр, но некоторые ситуации требуют вариативного подхода, коего нельзя достигнуть в одном легионе. Даже если это всезнающие и просто жуть какие многосторонне развитые ультрамарины. Поэтому я и решил не изобретать велосипед опять или дробить свой легион далее, а просто взять и наклянчить у своих братьев лишних космодесантников в помощь. Конечно, часть из них может пропасть, сгинуть или еще что похуже, но зато у них будет почетная честь умереть за благое дело по защите людей на передовой. Главное еще убедить того, кто помог бы мне еще убедить других примархов отправить хоть какие-то силы на защиту аж трех сегментумов. Точнее стоит сказать, на попытке удовлетворить их эго и самолюбие. Огромные коридоры имперского дворца как всегда выглядели величественно в своей золотой огранке, от которой меня только воротило от переизбытка золота и пафоса. И дело даже не в пафосности данного места, нет, а в его однообразии и безвкусности. Могли хотя бы немного эти места разнообразить для приличия, а то все место выглядит как лабиринт из золота. Сейчас я находился в своеобразной галерее искусств, где хранятся произведения как уже известных авторов вплоть до второго тысячелетия, так и сохраненные произведения еще с 24-го тысячелетия. Пожалуй, примечательным я могу заметить, как с 16-го тысячелетия люди полностью отказались от абстракционизма и начали больше идти к показу реалий на недавно освоенных колониях, где виды девственной природы действительно завораживали. Также тут было немало портретов и представителей фауны тех планет, кои показывали всю красоту эволюции и каких чудесных созданий она может породить на абсолютно любой планете. В прошлом были действительно талантливые художники, не так ли? Послышался относительно нежный и бархатный голос, источник которого сразу угадывался. Фениксиец. Белокурый великан в пурпурных доспехах и меховым плащом. Его доспех был украшен витиеватыми узорами из золота и украшен орлами, а красовавшийся орел на плече удерживал плащ от падения вниз. Его лицо хоть и было схоже с моим по форме скул и ряду деталей, но все равно выглядело многократно лучше и элегантнее с доставшимся от нашего отца оттенком кожи, что сам по себе походил на помесь европейского и персидского. «Хаэм, Фулгриму, полагаю?» — спросил я и для приличия сделал неглубокий поклон. Не слишком низкий, чтобы выглядели кокетливо, но и не слишком высоко, как в знак пассивной агрессии. «Да, странные традиции на Терре. А ты должно быть Макая Лазури?» — спросил тот меня, рассматривая черты лица и мою броню. «Могу сказать, что ты действительно выглядишь крайне нестандартно даже на фоне прочих наших братьев. Не могу не заметить, кстати, что ты больше всего обращаешь внимание на старинное тирранское искусство с 16 по 23 тысячелетия. Не поделишься, почему оно больше всего привлекает тебя? Для меня красота скрыта в естественности, в том, как природа и эволюция сама подарила нам свои красоты, а не как их создал человек или ксенос своими руками. Это ярко показано в работах тех эпох, где последующие вплоть до долгой ночи были продуктом уже стагнирующей и начавшей деградировать человеческой цивилизации. Даже сейчас, когда Империум объединяет людей вновь, он просто использует старые наработки и пытается вернуть давно утерянные знания. Хм, могу сказать, что это действительно так, однако все же красота имеет множество своих проявлений, и ты судишь произведения искусства только с точки зрения прожитой на твоем родном мире жизни. Это так напоминает мои ранние годы Кимоси. Так ты говоришь, сын мой, что для контроля достаточно обширного участка космоса, затрагиваемого сразу несколько сегментумов и около сотен только освоенных людьми планет, нужно каких-то 5000 космодесантников? Задался вопросом император человечества и не отрывался от рассматривания совсем недавно начерченных, рассчитанных и подогнанных под минимальные затраты из возможных чертежей оборонительной станции. Точнее, это можно назвать даже звездной крепостью наподобие знаменитой фаланги имперским кулаков, но имеющая ряд серьезных изъянов для опытного взгляда проектировщиков. Впрочем, сам по себе план достаточно хороший, как проба пера в данном деле достаточно неплоха. Мне кажется данное число недостаточным для просторов Империума и на количество ксенорас, кои сейчас населяют дикий космос. Это число Астартес, выделенное лично моим легионом для выполнения поставляемой задачи Отец. Их число невелико для таких просторов, да, но я опираюсь от двух факторов. Масштабов их действий и помощи прочих легионов в поставленной задаче. Был дан ответ от стоящего в гражданской одежде примарха 11-го легиона, на глазах которого были солнцезащитные очки. Ты, кстати, мог бы приуменьшить количество золотого на ближайшие 5 метров хотя бы, а то сейчас я себя чувствую как найтсайдер в дневное время. Иного вида масштабы, проигнорировал последнее высказывание повелитель человечества и наконец-то повернулся к своему сыну. Для подобного хорошо подойдут легионы вроде Гвардии Ворона и Альфа-легиона, чья специализация настроена на войну в малых группах или вне масштабных баталий. Верно, однако временами нужен лобовой штурм имперских кулаков или безжалостность космических волков с расчетливостью железных рук, что не может обеспечить тактика Корвуса или Альфария с Омеганом. Многие расы атакуют в лобовую небольшими силами, некоторые используют маскировочные технологии, а другие используют невозможные нам контролировать технологии вроде врат тех же Ильдар. Силы целого легиона или даже мелких отделений будут слишком медленно действовать в данных ситуациях. К тому же, из плюсов я могу выделить то, что самые разные легионы Астартес могут взять полезные маневры и стратегии при работе в карауле смерти, где те их применяют для встречи уже с другими или даже теми армиями ксеносов. Проговорил Лазури и добавил. К тому же подобный ход может хотя бы немного растопить откровенно натянутые отношения между некоторыми моими братьями вроде тех же Дорна и Пертураба, что будет выполнено через общую работу уже их сыновей. Если же насчет командования ты спрашиваешь, отец, то могу сразу заверить, дозор смерти будет находиться под прямым руководством Тира, и никто кроме тебя, ну и возможно твоей правой руки, не сможет отдавать приказы.